Вместо эпилога. Аббат Антуан Дюкле сидел за убогим столом в доме деревенского старосты и, вертя в руке ручку, мучительно размышлял о том, что стоит писать в отчете, а что лучше упомянуть вскользь. Или даже вообще не упоминать. В конце концов, не придя ни к какому определенному выводу, он положил ручку и со вздохом отхлебнул вина. «Паршивая страна», — с тоской подумал он, — «и вино у них дрянь». Внезапно за дверью послышались голоса, дверь распахнулась настежь, и в комнату решительным шагом вошел новый персонаж. «Отец Доминик!» — воскликнул Дюкле. «Не верю своим глазам. Вы же должны быть в Вене, при дворе императора». «Здравствуйте, отец Антуан». «Должен. Но, как видите, я здесь», — с досадой отвечал аббат Доминик Верде. Папе первоначальный доклад о здешних событиях показался несколько Он неопределенно покрутил рукой. «Словом, он приказал мне разобраться с этим и доложить ему лично, что, впрочем, не освобождает вас от написания полного доклада». «Понимаю», — кивнул Дюкле. «И, должен сказать, рад этому. Мне бы не хотелось быть единственным вестником этого фиаско, и я совсем не против разделить эту ношу с вами. Неловко предлагать вам бурду, которую здесь называют вином, но лучше ничего нет, увы». «Наливайте», — ответил аббат Верде, усаживаясь на хлипкий стул, — «и рассказывайте. Как вы, вероятно, знаете, у нас была задача вытеснить схизматиков из этой области. У них здесь закрепились довольно значительные силы наемников. Наши силы также состояли из нескольких наемных отрядов, но их было совершенно недостаточно для наступления. Однако мы сумели незаметно перебросить сюда отряд гвардии с поддержкой паладинов. 2 недели назад мы начали наступление силами наемных отрядов 15 лиг к северу. Когда противник полностью втянулся в бой, гвардейцы атаковали здесь. Это направление противник считал совершенно незначимым, и здесь стоял крохотный отряд, скорее для проформы. Гвардейцы должны были пройти сквозь него без остановки и ударить отрядом схизматиков в тыл. План выглядит вполне выполнимым. Что пошло не так? А вот это лучше показать. Пойдемте, отец Доминик. Оба священника некоторое время стояли на вершине небольшого холмика, обозревая раскинувшийся перед ними на сотню туазов металлический пейзаж. Бронеходы наступали, и гвардейцы бежали вслед за наступающими бронеходами, стреляя на ходу. Несколько гвардейцев лежали неподвижно, а ближайший к аббатам падал, нелепо вскинув руки, явно сраженный пулей защитников. Один из бронеходов лежал на боку с подломившейся ногой, и пилот уже наполовину вылез через задний люк. «Впечатляет», — наконец сказал аббат Верде, — «а где же паладины?» «Взгляните правее, вон они стоят группой, а чуть сзади стоит светлый паладин-донор. Мы можем подойти поближе, только не сходить с мостков, стебли травы легко проткнут и обувь, и ногу». Аббаты прошли по проложенным поверх травы деревянным мосткам. «Действительно, Марк Донор», — задумчиво сказал Верде. «Представляете, отец Антуан, я 50 лет видел его исключительно с кислой физиономией, а тут-то, глядите-ка, улыбается». «Эту гримасу сложно назвать улыбкой», — с сомнением отозвался Дюкле. «Ну, первая улыбка за 50 лет, что ж удивительного, что плоховато вышло», — философски заметил Верде. «Итак, что же мы тут имеем?» 208 гвардейцев, 12 бронеходов, 8 паладинов, 1 светлый паладин. Все здесь». «Выяснили, что это за металл?» «Невозможно взять пробу. Алмаз не оставляет царапин». 11-й ранг, полагаю? Как бы не 12-й. Я про такое даже не слышал. Я связался с орденом паладинов, они пообещали выяснить, что это может быть и кто бы мог такое сделать. Но чувствуется, что они тоже в недоумении. Это точно не магус из схизматиков? Абсолютно точно. Мы бы не пропустили прибытие одного из их верховных магусов, они все на виду. У схизматиков здесь только наемники. Однако версия, что у каких-то третьеразрядных наемников в отряде служит высший магус, выглядит совсем невероятной. — заметил Верде. — Что говорят слухи? Наверняка кто-то что-то болтают. — Болтают много, — пожал плечами Дюкле. — Тут у каждого окрестного холопа есть своя версия событий. Самый правдоподобный слух состоит в том, что это сделала лекарка отряда, потому что стрельба мешала ей лечить раненых. Аббат Верде некоторое время молча смотрел на собеседника и, наконец, со вздохом сказал. — Смешно. Но папа не оценит. «Мы распространяем версию, что наших людей призвали на небо ангелы Божии для борьбы с воинством тьмы, а эти статуи оставили взамен, чтобы люди помнили о святых героях». «У ваших людей плоховато с воображением», — скептически заметил Верде. «Можно было придумать что-нибудь и получше». «Придумывать было некогда. Схизматики уже вовсю объясняли крестьянам, что наших людей Господь покарал за ересь. Нужно было рассказать хоть что-то, пока их версия не закрепилась в умах». «Действительно. Прошу прощения, отец Антуан, я поспешил с выводами. Нам пришлось срочно договариваться о перемирии, наши наемники просто отказались воевать». «Глядя на эту композицию, этого следовало ожидать», — согласился Верде. Прилаты некоторое время молчали, разглядывая расстилавшуюся перед ними картину. «Скажите, отец Доминик, там...» — Дюкле показал пальцем вверх. «Есть какие-нибудь планы по этому поводу? Например, привлечь святых паладинов и устроить карательный рейд?» «Забудьте», — решительно сказал Верде. «Вы же знаете, что у нас всего два святых паладина. Папа не будет рисковать ими из-за этой дыры. И в любом случае он не пошлет их сражаться с монстром, который способен устроить такое». Верде неопределенно повел рукой, обозначая окружающий пейзаж. «А светлым паладинам здесь делать нечего, не говоря уж о простых». «Это все же несправедливо», — с горечью сказал Дюкле, «что еретикам и язычникам сила отмерена так щедро, а у нас каждый паладин на счету». «Не ставьте под сомнение промысел, Божий Отец Антуан», — строго ответил Верде. «Сатана охотно делится своей нечистой силой, но не забывайте, что он спросит с них за это самую высокую цену». «Воистину так, отец Доминик», — смиренно отозвался Дюкле. Аббат Верде помолчал, разглядывая металлические скульптуры. «Позволю себе дать вам совет, отец Антуан. Будьте очень осторожны с выводами в своем докладе. Вы знаете, откуда вообще появилась затея оттеснить отсюда схизматиков?» «Нет, отец Доминик», — осторожно сказал Дюкле, «и буду признателен, если вы меня просветите». Император пожелал сделать одного из своих приближенных аббат-графом. Ему понадобилась бенефиция на новое аббатство. А кардинал Скорцезе захотел оказать услугу императору. 208 гвардейцев и 9 паладинов набрасно погибли, добывая должность для светского комендатора. Ваш доклад будут внимательно читать и друзья, и враги кардинала Скорцезе. Не ошибитесь. С этими словами аббат Верде повернулся и пошел прочь. А аббат Дюкле долго смотрел ему вслед в глубокой задумчивости. Конец первой книги.